Глава 18. «Нужен ли мне тот, кому я отдала сердце? Тот, о ком никогда не забываю?» Тоска, медленно сжиравшая изнутри, обгладывающая мои кости, никогда не уймется. Нет, я не могла представить мир, в котором я бы освободилась от своих чувств. Он будет нужен мне всегда. С чего он мне вдруг станет не нужен? Ее сила входила в меня с каждым вздохом, я это ощущала каждой порой на теле. Но при этом я не чувствовала дискомфорта. Мне не хотелось сбежать. Даже отступили страхи, которые за 3 года стали для меня второй кожей. Много веков назад у короля Франции была дочка. Красивая, нежная. Ее называли не иначе, как ангел. Лаура протянула руку и сорвала цветок, задумчиво покрутила его в руках. Все в ней было идеально. Чистота, не измазанная пороками. Вампирша провела цветком по моему лицу. «Первозданное совершенство, оно ведь такое хрупкое». Я внимательно смотрела за каждым движением Лауры, сбитая с толку ее неожиданным экскурсом в прошлое. Дочь короля была его отрадой, его главным сокровищем и уязвимым местом. Ахиллесова пята у непробиваемого и неугодного многим монарха. Был он и для меня костью в горле. Верный муж, добрый и заботливый отец, принципиальный правитель. «Вам не удалось его соблазнить?» Я все еще не понимала резкую смену темы. Нет, он был неприступен. Так и остался в моей памяти непокоренной вершиной. Может, оттого и более значим? Она улыбнулась чему-то своему, личному. Так мало было у меня проигрышей, а победа со временем теряет сладкий вкус, приедается. Она вновь посмотрела на красный цветок в своих руках. А вот дочь короля влюбилась. Она отвергала всех претендентов на свою руку и сердце, никого не подпускала. А перед Рафаэлем не устояла. «Он умеет соблазнить так, что сама летишь в его сети, верно?» Лукаво подмигнула мне. Вот теперь мое сердце стало биться раненой птицей. Мне казалось, его удары бьют набатом в ночной тишине. Слова застряли у меня в горле, и я просто недоуменно хлопала глазами, беспомощно глядя на Лауру. Ее невинное, чистое сердечко оказалось в его руках. Она была готова забыть про свое происхождение, жить где угодно, в любых условиях, лишь бы Рафаэль был рядом. Девушка любила преданно, неистово, отдав все, что у нее было. Она играла по его правилам, подчинялась и парила в небесах, не замечая, что ее крылышки привязаны нитями. Счастливый полет был иллюзией, а иллюзионист мастерски исполнял свою роль, незаметно обрывая ее перышки. Пальцы вампирши стали медленно обрывать лепестки цветка. Они ведь такие красивые и хрупкие. Вырвать и растоптать не составит труда. И что было потом? В горле пересохло, в голове шумело. И все же я еще закрывалась руками, я не хотела правды. Ложь, самообман казались мне милее, ближе, роднее, они не ранили так сильно. Потом Рафаэль уехал. Я заручилась поддержкой сломленного короля, а его дочь обезумела и провела остатки жизни в монастыре. До последних дней она ждала его с именем на устах. Все звала и звала. «Рафаэль, Рафаэль!» А он никогда больше не пришел. Лаура смяла красный цветок в руке и медленно рассыпала смятые лепестки по земле. Я смотрела, и мне казалось, там валяется мое сердце. А потом, Эмбер, были другие дочки королей. Графини, баронессы. Всегда разные. И удивительно одинаковые. Зачем он это делал? Дворцовые интриги, власть. Вампирам надо было держать мир у руля. Причин и правда много, и жизнь тогда была иной. Если я начну рассказывать тебе историю такой, как помню ее я, то не хватит и нескольких дней. Скажу лишь, что власть обычно у тех, кто в тени. У тех, кого не видят и не знают. Всегда есть скрытые руки, управляющие королевством, страной, чем угодно. Она склонила голову, серебряный свет в глазах отдавал горечью прошлого. «Так же, как и вы, управляете советом?» Она засмеялась звонко, весело, беззаботно. «Ну, малышка, сейчас я более открыта. Нет остроты, нет опасности. Все так скучно. Вы хотите сказать, что и со мной он был, потому что... Но ведь у меня ничего нет, и я не дочь короля?» Произнести эти слова было подобно тому, чтобы разорвать себе грудную клетку и с кровью их вырвать. Словно если произнесу вслух, они уже станут железобетонной правдой. «О, моя дорогая, ты намного больше, чем дочь короля». Она погладила меня по голове, приблизилась вплотную к моему лицу и прошептала. Даже не представляешь, насколько. Я просто волчица, посмотрела на нее в недоумении. Если захочешь, если будешь готова к правде, приходи ко мне домой. Я ее тебе открою. В данный момент ты не готова ее принять. Она, как фокусник, достала откуда-то карточку и вложила мне в руку. Звони, Эмбер, если поймешь, что пора менять жизнь. Объясните мне про него, что он хотел от меня. Сжимая карточку в руках, стискивая зубы, я старалась не заплакать. Рафаэль, правда о нем сейчас была важнее, чем ее слова относительно меня самой. Власть, деньги. Все со временем может наскучить. Вампир привыкает ко всему, теряется острота. Единственное, что неизменно, — сила. Она пьянит всегда. А Рафаэль еще и жаждет свободы. Два пункта сошлись на тебе, девочка. Свободы? О, да, он хочет разорвать со мной связь, как со своим создателем. Ее глаза заискрились весельем. Насколько я знаю, такую связь невозможно разорвать. Столько информации, что мой мозг кипел. Теоретически существует малая вероятность, если... Ну, об этом позже. Она подмигнула, и ее сила легким ветерком пробежалась по моей коже. Только он все равно не станет свободным. Просто поменяется его хозяйка. А при чем тут я? То, что он со мной... Когда вы совокуплялись, он привязал тебя к себе. Намеренно. Потом ты неосознанно во время бракосочетания укрепила вашу связь. Привязал, чтобы каким-то способом потом использовать мою с ним связь для своей свободы? Именно в этот момент рядом с моей слепой любовью проросло первое зерно ненависти. Верно. Она качнула головой, и рыжие локоны заискрились в свете фонарей. А я отчетливо увидела, как мой мир трескается, разбивается на тысячи осколков, и его уже не собрать, никогда не собрать в прежнюю картину. Он вернется не из-за меня, а чтобы снова использовать. Я смотрела и ничего перед собой не видела. Ослепла, глаза застилал лишь мрак, пропитанный болью. Эмбер. Ее голос вдруг стал властным, строгим, так что я вздрогнула и посмотрела в серебристые глаза. Сейчас у тебя есть выбор. Остаться жертвой, жалеть себя, утопая в страданиях, или... Или... Взять контроль в свои руки. Управляй сама. Она потянулась к столу и разлила кровь по двум бокалам. Жалость. Губительное чувство, разрушительное. Перестань страдать, лить слезы. Это путь, где каждый будет тобой помыкать. Как его взять? Начни с малого, тренируйся. У тебя под носом отличный экземпляр, Аякс. Волк, которым так легко управлять. Заставь его смотреть на тебя, как на королеву. Стань ею для него, для каждого. Или продолжай быть марионеткой в их руках. Тут только твой выбор. Лаура протянула мне бокал, я машинально его взяла. Зачем он мне? Я скривилась, вспомнив ненавистный брак. Чтобы стал твоей послушной шавкой. Мужиков надо приручать, какие бы они ни были. Власть испокон веков находится у женщин. Учись ее брать. «Поверь, для этого тебя родители и матушка-природа наградили в избытке». Она снова подмигнула. «И когда вернется Рафаэль, сделай так, чтобы приполз к тебе на коленях. А там пользуйся или выгоняй. Дело твое». «Я слабо себе представляю, как это сделать. Приди в себя, подумай, позвони. Я помогу, кое-что еще поведаю». Она поднесла свой бокал к моему, чокаясь. «А теперь давай выпьем за знакомство». «Я же не вампир, а тут кровь!» Посмотрела растерянно на бокал в своих руках. «Пей!» Произнесла нараспев, и при этом был в ее голосе какой-то приказ, некая стальная нотка, так что ослушаться даже мысли не возникло. Я послушно сделала глоток, ощутила, как кровь пробежала по горлу, распространяясь по мне теплой будоражащей волной. Мне показалось, что мое естество до этого было сухой землей, и только сейчас оно стало оживать, получив нечто ценное и долгожданное. Не удержалась и осушила его до дна. Так хорошо, все вокруг стало ярче, и мне до одури понравился вкус крови на моих губах.